Глава пятая. Беглые каторжники. День вроде и воскресный, но суетной. Сходили всем семейством к заутрене. Не то чтобы Петр так уж этого хотел. Будучи человеком верующим к попам, он все же относился без должного пиетета. Смотрел на них с солидной долей скепсиса. Он считал, что, коль скоро решил служить Господу, то тогда уж отринь светское. А если ты и землей владеешь, недвижимостью, торговлишкой пробавляешься, да еще и оказываешь платные ритуальные услуги, то какой же ты служитель? Ты предприниматель, получается. Нет, понятно, что отказываться от пожертвований глупо. Но не устанавливать же таксы за те или иные услуги, а жить. Жить и с огорода можно, и на то, что прихожане поднесут. Да, на такое не пошикуешь, это точно. Но ведь тебя никто не заставляет идти в священники. Ты сам выбираешь эту стезю, потому как веры в Господа в тебе больше, чем в остальных. Оттого и уважение тебе особое. А если ты служишь службы по заведенному порядку, как на работу ходишь, то это уже лицемерие выходит. Словом, в Бога Петр верил и верил всем сердцем, хотя в церкви гостем был нечастым. Но порой на него находило, да и просто тянуло туда. К попам не подходил и не причащался, просто стоял в сторонке, всматривался в образа, видя в каждом из них что-то свое, что описать никак не мог. А только когда выходил на улицу, словно крылья вырастали. Вот и сегодня его от чего-то буквально потянуло сходить в церковь, впервые с того момента, как попал сюда. Встал ни свет ни заря, невзирая на выходной день, и засобирался на заутреннюю, чем сильно удивил как Аксинью, так и детей. Зато когда вернулись, успели с Митей сделать по хозяйству столько, что Петр и сам диву давался. Пилили, что твоя бензопила, дружба. Ну и колол дрова так, что Митя едва только успевал поленья собирать. Петр словно допинг принял. Нет, усталость, конечно, была, но до конца он так и не утомился. А может, вся причина в том, что сегодня-то он вознамерился все же выбраться на пострелушки, и от нетерпения в руках даже зуд ощущался. После обеда Петр удалился в свою комнату, чтобы проверить и привести в порядок оружие. Угу, у него теперь имелись карабин и револьвер. Оказывается, в императорской России не было никаких сложностей с владением оружием. Ну, если ты не псих какой со справкой. Это ежели ты решил нарезное оружие купить, карабин, там, винтовку или пистолет. А если дробовик, так его продадут и шизофренику со всеми признаками на лице. Вот такие пироги с котятами. Нет, губернаторы, разумеется, какие-никакие ограничения на местах вводят, но народу оружие в руки давать правительство как бы не боится. И это после революции 5-го года и февральского вооруженного мятежа в Петрограде. Впрочем, в первом случае оружие все же было все больше английское. Во втором взбунтовались запасные батальоны, то есть военные. Ах, да, еще не купить просто так оружие военного образца. Хотя это-то как раз спорно. Потому что по Сибири карабинов и винтовок Мосина предостаточно бродит. Но кроме того, что оружие свободно продавалось в лавках, его можно было без проблем купить с рук, просто на рынке. Тут еще и удобнее, потому что вообще не требовалось никак узаконивать сделку. Купил и купил, носи на здоровье. Вот Петр и купил при случае на базаре наган и самый настоящий винчестер. Мужичок притащил это оружие с фронта. Наган так, на всякий случай, мало ли как оно может обернуться. Но потом признался, что ему по случаю подвернулся Смит Вессон. У того и калибр побольше, и лупит как кувалдой. А это офицерская игрушка, несерьезная какая-то. Зато патроны к ней аж по 8 копеек за штуку. Те, что с фронта-то привез, уж расстреляли по пьяному делу, а на новые жаба не подписывает. Винчестер же так и вовсе дорогой какой-то получается. Опять же, патроны, что на войне раздобыть получилось, расстреляли. Уж больно забавно из него палить по тому же пьяному делу. Да и немного патронов тех было. Покупать же дорого. По 15 копеек, не шутка. Да и слабый он. Вот если из берданки приложить, так это существенно выходит. А из-под этого даже кабан под ранком уйдет. Словом, попросил мужик 5 за наган и 20 за винчестер. И Петр не удержался. Нет, особым оружейником он не был. Но оружие при себе все же иметь надо. Так, на всякий случай. Места-то каторжные. Это про наган. А что до винчестера? Ну, это же мечта детства. Кто не зачитывался книгами и не засматривался фильмами про индейцев? Ну, может, и много таких. Но Петр, как прорвало его на чтение, так про индейцев вычитал все, до чего сумел дотянуться. А фильмы ему с детства нравились. Не смотри, что старые. Сняты-то хорошо, по-доброму. И тут винчестер. Да он бы купил его, даже если бы мужик заломил за него полную стоимость в 80 рублей. Такие деньги к тому моменту у Петра уже водились. Часть заработка он постоянно откладывал, все же держа в голове намерение податься в другие края. Правда, с карабином шел лишь 10 патронов, только и того, чтобы убедиться, что оружие стреляет и пули летят по прямой. Заказанные Петром 2 патронов прибыли еще 1,5 недели назад. Вообще, карабин для него чуть ли не золотым получался, но, признаться, он мало об этом думал. Просто некогда думать, когда мечта, вот она, в руках. Однако пришлось по стрелушке отложить. С утра и до позднего вечера Петр на работе. Потом купец с электрификацией помещений, заботы по дому, то да сё. Но сегодня уже ничто не помешает. Они с Митей как раз вышли со двора и прилаживали лыжи. Нормальные лыжи. В городских на окраине намучаешься, потому как они вместо снегоступов не годятся. Но именно в этот момент к воротам дома подкатил извозчик со знакомым мужичком в санях. Дворник одного из доходных домов Гадаловых. И что-то подсказывало Петру, что он не в гости к Аксинье. Как не вовремя-то! — Здравия вам, Петр Викторович! — поздоровался дворник. — И вам здравия, Никанор Григорьевич! Случилось что? — поинтересовался Петр, прекрасно осознавая, что непременно случилось, а то как же. — Так опять напасть с электричеством этим, Петр Викторович! — Я понял, Никанор Григорьевич, езжай обратно. Мы часа через 2 подойдем и все наладим. — А как там что серьезное, и провозиться придется долго. У Рукавишниковых, вишь, сегодня годовщина, 30 лет вместе. Людей позвали, скоро уж съезжаться начнут, а свет взял да и погас. Валентин Петрович сильно расстроился. Он даже извозчика мне нанял, чтоб я за вами съездил. Выручай, пока до темноты время еще есть. Уж они-то в долгу не останутся. «Митя, давай бери свой инструмент и поезжай, да лыжи прихвати, и чай оттуда тебя извозчиком никто не отправит», — решил Петр. «Я? А ты тут другого Митю видишь?» «Один?» — удивился парнишка. «Ну, не маленький, разберешься. Не переживай, Григорьич, парень смышленый, все сделает в лучшем виде», — успокоил дворника пастухов. «Да я...» — вновь начал было парнишка. «Давай брысь за инструментом, потом постреляешь», — поправляя висящий на плече карабин, резюмировал Петр. То обстоятельство, что у легенды Дикого Запада не было ремня, несколько напрягало, потому что носить его все время в руках неудобно. Вот Петр и приладил веревку. Потом нужно будет что-то придумать, а то не дело так-то. «Петенька, что ж ты его одного-то отправил?» Провожая взглядом удаляющиеся сани и прикрыв рот уголком платка, вздохнула Аксинья. — Слушай, ты еще причитать начни, ядреть твою за ногу! — Так, сказывают, опасно, электричество это! С тобой-то еще ничего, а как он один-то? Нормально все будет. Думаешь, я не переживаю, что он там намудрить может? Вот так, глядишь, копеечное дело в десятку вылиться может. Да только толку из него не выйдет, если все время у меня за спиной маячить будет. Сам он должен уже ходить и шишки набивать сам, а электричество, оно только для дураков опасно. С дуру и на козьбе можно ногу отхватить. А Митька парень смышленый, аккуратный, так что не переживай. А сам-то куда? Да пойду побалуюсь, патроны пришли, пострелять хочу. Женщина посмотрела на квартиранта с осуждением. А то как же? Ее чадушка сейчас поехал жизнью своей рисковать, а этому все игрушки. У Петра даже сердце защемило от тоски. Нет, Аксинья тут ни при чем, и обида на нее никакой, наоборот. Только порадоваться можно, что в этой семье живут любовь и забота друг о дружке. Просто не знал он этого никогда. Не было у него семьи, не любил его никто. И сердцем за него не болел. Обделенный он, чего уж там. Проводив взглядом Аксинью, Петр тяжко вздохнул и налег на палки, трогаясь с места. Всю дорогу, пока катил по улице, его провожал собачий брех. Ну и люди выглядывали в окошки, чтобы узнать, кто там по улице ходит. Навстречу пронеслась ватага ребятишек. Весело им. В снежки играют, да девчонок в сугробы кидают. И обязательно, чтобы головой. Да, не сказать, что ребята в детдоме такими уж дикушами были и все больше думали о том, где бы и кому подгадить. Не без этого, конечно, потому как обида на весь белый свет в душе свербит, и ничего ты с этим не поделаешь. Но и детские игры им не были чужды. Вот только снега такого у них и днем с огнем не сыскать. Хотя сейчас очень может быть, что в его родных местах лежат снежные сугробы. Старики рассказывали, что в их молодости зимы были на зимы похожи. Выбравшись на вольный простор выпасов, сейчас укрытых толстым слоем снега, Петр решил, что пострелять еще успеет. А для начала надо бы сбегать на могилу к Сергею. Даже стыдно стало. На 9-й да на 40-й дни могилку в лесу навещал, а вот после того как-то не сподобился. Но потом отмахнулся от возникшего было чувства вины. Нельзя жить лишь прошлым и утратами, нужно двигаться дальше. А могилка — это да, коль скоро оказался неподалеку, то, конечно, навестить бы надо. Тут всего-то версты с полторы. Но прежде чем трогаться с места, надумал зарядить карабин. От греха подальше. Мало ли кого тут носит. Дело к весне. Волки бегают с подведенным брюхом и сбиваются в стаи. Винчестер перекочевал из-за спины в руки. Легкий и оборотистый карабин. Правда, перезаряжать с непривычки неудобно. Скоба Генри требует особых навыков. Опять же, при стрельбе лежа, скорее всего, будут определенные трудности. Перезарядка скобой требует некоторого простора. Из кармана достал патроны, блеснувшие латунью. Мужичок жаловался, что патрон этот слабоват, но на взгляд Петра тот был вполне себе солидным. Нечто похожее на промежуточный автоматный, разве что с закраиной, и калибр вполне подходящий — 7,82 миллиметра. Это он в каталоге вычитал в оружейной лавке. Пуля тупоносая, чтобы не наколоть капсюль переднего патрона в трубчатом магазине. Затолкал в приемное окошечко 6 патронов. Передернул скобу, загоняя патрон в ствол. Механизм сработал как часы. Только сыто клацнул подвижными частями. Вообще-то Петр опасался, что на местных морозах оружие будет капризничать, но ничего. Металл уже успел полностью остыть, а нареканий к работе частей пока никаких. Поставил курок на предохранительный взвод и доснарядил магазин еще одним патроном. Теперь у него 6 в магазине и 1 в стволе. Слегка подбросил в руках легкое, но достаточно мощное оружие, испытав при этом чуть ли не щенячий восторг. Даже руки зачесались, так захотелось из него выстрелить. Однако пересилил себя и, закинув оружие за спину, надел рукавицы. Винчестер в рукавицах не перезарядить. Тут нужно иметь перчатки, причем не так, чтобы и толстые. А в таких на местных морозах лучше не расхаживать. Вот и приходится носить суконные под меховыми рукавицами. До места добежал быстро. Могильный холм под снегом и не рассмотреть. Навалило под самую крестовину. Тревожить ничего не стал, просто молча постоял рядом, вспоминая своего старшего друга. Жаль, что все так-то случилось. Васютину в этом мире вообще раздолье было бы. Оставил бы о себе такую память. Золотыми буквами вписал бы свое имя в историю. А видит Бог, как он этого хотел. Отдав дань памяти друга, Петр отправился искать место для тренировочной стрельбы. Причем не в сторону города, но его к ляду. Начнет палить раз за разом, горожане всполошатся, сообщат в полицию. На пару-тройку выстрелов внимания не обратят, но он-то парой выстрелов ограничиваться не собирается. Нет, законом это не запрещается. Пали, коли денег не жалко. Так что сделать-то ему ничего не сделают. Почти. Но кому понравится, когда его дергают не к месту? Так что найдут полицейские, как кровь попортить. Кстати, в России его мира для пострелушек народ прячется по оврагам и увалам. Причем всякий раз рискует лишиться права на хранение и ношение оружия. Тамошнее правительство жуть как боится давать в руки своим гражданам оружие. Но и отказаться от выгод его реализации тоже не может. Даже патрон ТТ огражданили, чтобы иметь возможность реализовывать те же ППШ, лежащие на складах со времен войны. Налетай подешевело. Вот только стрелять из этого оружия негде. Охотиться со слабым патроном нельзя, стрельбищ нет. Можешь нарушать закон, но лучше бы не попадаться. Хлопотно это и обидно. Знакомые охотники частенько жаловались на идиотизм российских законов. Да вот бестолку все это, как говорится, трамвайные разговоры. Пока правительство не перестанет бояться своих граждан, ничего не изменится. Один вполне состоятельный дядька взялся было устроить стрельбище по всем правилам. Но как в глухую стену уперся. Пинали его по самым разным инстанциям, заставляли выполнять различные требования, чуть ли не противоречащие друг другу. Около 2 лет маялся, да еще и судился. И все бесполезно, так ничего и не смог сделать. И деньги вложил немалые, оборудуя стрельбище, а в результате с обидой в сердце, как в прежние времена, стреляет по оврагам. Здесь все проще, куда проще. Оборудованных стрельбищ вроде бы нет, но с другой стороны и препон не имеется. Стреляй, не вопрос. Только никого не пристрели ненароком. Не то отправишься на каторгу валить лес или бегать с тачкой. И никаких тебе тут прав человека и тюремных бунтов, потому как стрелять будут без тени сомнения и жалости. Поэтому Петр и не направился к городу, а подыскал проплешину в сосновом бору. Там же на опушке поляны нашлась скала, торчащая из земли, с сосной перед ней. Скала сойдет за пулеуловитель. Во враге оно безопаснее, конечно, но туда сейчас столько снегу нанесло, что впору в нем утонуть на несколько метров. Поди потом откопайся. А так, если руки не кривые, и куска торчащей скалы более чем достаточно. А у Петра руки вроде как не кривые. Нет, понятно, что подстрелить кого в зимнем лесу возможно лишь благодаря невероятному стечению обстоятельств. Но что только не случается в этом бренном мире. Прикрепил к стволу дерева листок бумаги с нарисованным черным кружочком. Отмерил 150 шагов, что вполне соответствует отметке в 100 метров. Стрелял он буквально с упоением, получая настоящее наслаждение от происходящего. Первые 7 патронов закончились как-то уж очень быстро. Вот секунду назад в первый раз прицелился в мишень и уже раздался сухой щелчок. Петр не считал выстрелы и вообще ничего вокруг не замечал. Как и течение времени, он просто наслаждался стрельбой. Так что скорость, которую может обеспечить при стрельбе скоба Генри, тут вовсе ни при чем. Ничего подобного не было и в помине. К этому оружию еще следовало приноровиться. Затолкал в приемник очередные 6 патронов. Передернул скобу. 7-й. С бешено колотящимся сердцем вскинул оружие к плечу и опустил ствол. Можно, конечно, выпустить еще одну серию. Но для начала не мешало бы посмотреть, куда он вообще бьет. Он ведь здесь не просто так оказался, а чтобы пристрелять оружие. Пришлось опять направляться к мишени. Спасибо лыжам. Не то намаялся бы, проваливаясь в снег чуть ли не по пояс. И это несмотря на то, что снег тут застарелый, слежавшийся. Все же бинокль не помешал бы. Угу. Только оптика тут стоит неимоверно дорого. Нет, лучше уж ножками пробежаться. Опять же, для здоровья полезно. В этом мире вообще много чего для здоровья полезно. Хватило бы еще этого самого здоровья. Результаты стрельбы откровенно порадовали. Во всех этих угловых минутах Петр ровным счетом ничего не понимал. Не снайпер, чего уж там. Но отверстия наблюдались в центре мишени, уложившись в круг диаметром 5 сантиметров. Лишь один оказался задран вверх и не попал в черный круг. Наверняка первый с холодного ствола. Слышал он о таком выражении. Нет, Петр, разумеется, знал, что стреляет хорошо. Были возможности в этом убедиться, но не ожидал, что этот винчестер с потертыми прикладом и ложей, с видимыми царапинами на воронении и явно изрядно попользованный, способен выдать такую кучность. Ну и тот момент, что пристреливать оружие не нужно, тоже порадовал, а то пришлось бы с напильником работать долго и упорно, потому что без права на ошибку. То ли дело автомат Калашникова с подвижной мушкой. Вновь отбежав на огневой рубеж, Петр повторил серию и снова остался доволен результатами. Потом прикрепил мишень с большим кругом, чтобы было видно с более дальней дистанции, отмерил 200 метров и повторил опыт. Бегать с дальней дистанции Петру откровенно не понравилось, но ничего не поделаешь. Либо владеть карабином, с которым ты знаком, либо просто обладать интересной игрушкой. А в свете того, что он собирался покинуть Красноярск, все же куда предпочтительнее уметь обращаться с оружием. Да и успел он наслушаться о здешних краях. Весьма неплохо. В точности карабина Петр убедился. Теперь нужно нарабатывать навыки в обращении с оружием и в стрельбе. И коль скоро он не собирается стрелять на выбивание очков, то можно придумать что-то более действенное, ну или интересное. Например, вырезать круг из стали диаметром 30 сантиметров и выкрасить его в яркий цвет. При попадании в такую мишень та непременно отзовется звоном, возвещая о поражении цели, или промолчит, укоряя стрелка в косорукости. А еще можно натаскать бутылок, того же Митрия озадачить. Тот наберет их целый ворох. Им-то не нужны бутылки без сколов, какие принимают в приемном пункте. Подойдут даже с отколотым горлышком, невелика беда. Зато каково оно будет наблюдать осыпающееся от попадания стекло. О, поговорить со стекольщиком, чтобы он осколки собирал. А что, пара-тройка гривенников на ровном месте ему лишними не будут. А осколки можно будет подкоптить на бересте, и, пожалуйте, мишень готова. Ребячество? Ну да, ребячество. Ну и что? А в ком в глубине души не сидит ребенок? Петр как-то слышал, что мужчины хотят себе сыновей, чтобы купить им те игрушки, которых не было в их детстве. Шутливое такое выражение, но он не раз и не два убеждался в правоте этих слов. И видел отцов, которые радовались купленным игрушкам чуть ли не больше, чем дети. Где видел? Так в магазине игрушек и видел. Нравилось Петру захаживать в такие магазины. В детстве хотелось, да не было возможности. Потом возможность вроде как появилась. А для кого покупать-то? Для себя? Угу, очень смешно. А так ходил, рассматривал. Мало ли кому он игрушку выбирает. А еще хорошо то, что магазинов этих в городе было целых 3. Так что не примелькаешься. Да и не ходил он по ним часто. Так только, когда вдруг засвербит. Вот и сейчас засвербело и захотелось. Но пока придется обходиться вот этими листками. Петр забросил карабин за спину и, отсчитав 50 метров, вооружился наганом. Еще подумал, что Смит Вессон был бы куда предпочтительнее. Нет, дело не в большем калибре, просто он бы куда лучше подошел к тому же винчестеру. Но, с другой стороны, наган более компактен, имеет возможность стрельбы самовзводом, в барабане на 1 патрон больше и наверняка меньше легается, чем эта американская дура. Да, все так. Да только если подвернется случай или появятся лишние деньги, то обязательно купит Смит Вессон. 2. Так, чтобы в кобурах на бедрах носить. Но ни в коем случае не кольт. Этот заряжать придется, как и наган, по 1 патрону, а у Смит Вессона предусмотрена одновременная автоматическая экстракция всех гильз. И можно придумать скорозарядник. Петр, конечно, понятия не имеет, какой он должен быть конструкции, но не боги же горшки обжигали. Придумает. Опять ребячество. А ну и пусть его. Кучность из нагана оказалась несравнима с карабином. Да что там, уложил все 7 пуль в белый лист бумаги, и то хорошо. Одна залетная даже задела краешек черного круга. Словом, если придется, то стрелять достаточно точно Петр умеет. Остается понять, как оно случится в ситуации, когда адреналин будет бушевать в крови. Ну и выяснить, не нападет ли на него медвежья болезнь, если это случится. Лучше бы не надо. Нет, дело не в стирке штанов. Просто в такие передряги попадать не хочется. Как говорится, мы мирные люди, и ну их нахрен все эти бронепоезда на запасных путях. Понятно, что новый мир, и на месте усидеть как-то не получается, словно свербит что-то. Вот только дождется весны и... Но это же не значит, что нужно искать приключения на 5-ю точку. Попробовал отстрелять из нагана самовзводом. Да, нет, ну 3-то попадания в лист бумаги есть. Не все так уж безнадежно. Нормально все, чего уж там. Тем более, что 1 пуля угодила на ладонь ниже листа, а значит, ростовая мишень поражена. Треск сломавшейся сухой толстой ветки, короткий свист и тупой удар в ствол сосны прозвучали практически одновременно. Петр, ничего не понимая, смахнул с ресниц левого глаза удачно прилетевшую щепочку светло-коричневой коры. А ведь могла и в глаз попасть. Потом как-то глупо осмотрелся по сторонам. Когда он услышал этот треск во второй раз, то уже заметил 2 человек, стоявших примерно метрах в 200 от него. И треск этот был ничем иным, как винтовочным выстрелом. Просто на морозе он звучит по-другому. Петр заметил это сегодня при стрельбе, но когда услышал со стороны, как-то не сообразил, что это. А вот теперь, видя человека с винтовкой, наведенной на него, Петра, заметил короткую вспышку, легкий прозрачный сизый дымок, так сразу и сообразил. Правда, кроме этого, он почувствовал, как его левое плечо слегка дернуло и ожгло, словно головка спички подпалила кожу. Не испугаться, не подумать о чем-либо Петр не успел, просто некогда было. Выронил в снег наган, из которого только что вытолкал шомполом последнюю гильзу, упал на колено и одновременно потянул из-за спины винчестер. Очередной выстрел, может, и настиг бы его, но пуля коротко свистнула над головой, звонко щелкнув по камню скалы. Вообще-то в полушубке не так, чтобы удобно управляться. Нет, он вполне легкий, уж полегче, чем зимняя куртка Петра, оставшаяся в его мире. И теплее, надо сказать, вот только сковывал движение. И уж тем более это ощущается, когда дорога каждая доля секунды. В 4-й раз нападавший выстрелить не успел. Петр его опередил. Причем в первый раз явно промазал, но, как видно, бандита выстрел испугал, или он замешкался по какой иной причине. С затворами Мосинок случаются порой затыки из-за больших допусков при выделке, из-за износа или безалаберного отношения. Вторая пуля ударила точно в центр груди, выбив из полушубка небольшое облачко пыли. Как ни странно, но Петр это четко рассмотрел. Мужчина тут же опрокинулся на спину, выронив винтовку. Пастухов же, передернув рычаг карабина, уже перевел прицел на другого нападавшего. Тот как раз наклонился, подбирая оружие товарища. Одна винтовка на двоих? Плевать. Выстрел. На этот раз видимого эффекта не наблюдалось. Мужчина просто сунулся головой в снег. Петр снова передернул рычаг. Никакого движения. Доснарядил в магазин израсходованные 3 патрона, подобрал наган и опустил в карман. Поднялся на ноги, сунул лыжные палки сзади за пояс, чтобы не мешали. Двинулся к убитым. По крайней мере, он полагал, что к убитым. Промелькнула мысль о том, чтобы зарядить револьвер, но Петр ее тут же отмел. Все же снаряжение нагана — несколько мешкотное дело, и для этого требуется задействовать 2 руки. Выпускать же из схватки, готовое к бою оружие, сейчас как-то не хотелось. Так и приближался к злоумышленникам в готовности открыть огонь. Вот так. Никаких мук совести. Никакой растерянности. Одно только удовлетворение, вызванное тем, что желавшие ему смерти умерли сами. Петр даже испугался того, насколько легко принял тот факт, что минуту назад лишил жизни 2 человек. Да. Впрочем, когда стреляешь с расстояния в 100 метров и видишь, как падают безымянные фигурки, то да, воспринимается это как-то отстраненно, как нечто нереальное. Ну, подумаешь, бах, и фигурка упала, бах, и вторая сунулась лицом в снег. Не как в кино, но точно как на сцене театра. Кстати, ходил он в местный, в своем мире как-то не сподобился, а тут отчего-то захотелось. Игра актеров так себе, но Петру все равно понравилось. При чем тут театр? Да ни при чем. Думать о том, что перед ним лежит один труп, а второй тип пускает кровавые пузыри, как-то не хотелось. Лучше уж о театре и нереальности происходящего. Но главное это то, что Петр ощутил облегчение. Все же он не способен на равнодушное убийство. Вот если бы ему понравилось... Вот кем-кем, а зверем в человеческом облике становиться не хотелось. А еще его начало колотить. Страх до него добрался и сдавил нутро холодными тисками лишь теперь. Глянул на руки. Трясутся. Хочется думать, что от адреналина и созерцания картины убитого и раненого им мужиков. Но сам Петр знает точно, это страх. Он только что был на волосок от смерти, и злодеи могли стоять сейчас над его телом. Этих 2 он не знал. И не понимал, с чего бы им на него нападать. Когда осознал, что его хотят убить, то решил было, что это Андрей и Остап, подручные купца Заболотного. Удивился тому, что у них на 2 одна винтовка, но в том, что это они, не сомневался, а вот теперь ничего не понимал. 2 бородатых типов, обветренные лица с шелушащейся и потрескавшейся кожей, явно уже давно бродят вдали от жилья. Это понимает даже Петр, не особо разбирающийся в подобных вещах. Беглые каторжники? А разве в зиму бегают? Вот так стоял и мысленно рассуждал над тем, кто бы это мог быть, пока раненый не затих, устремив невидящий взгляд в чистое синее небо. Петр машинально поднял глаза, потом, спохватившись, достал часы. 3 Еще 5 и начнет темнеть. Поторопиться бы. Он подхватил винтовку нападавших. Затвор открыт. Легко дослал его вперед и провернул на 90°. Оружие, к слову сказать, изрядно изгваздано и давно не видело ухода, так что очень может быть, что заминка случилась из-за этого. Закинув карабин и винтовку за спину, побежал в сторону города. До полицейской управы версты 4 будет, никак не меньше, если не больше. За полчаса добежит. Пока суд да дело, пока доберутся сюда, словом, нет времени, торопиться нужно. О том, чтобы скрыть данный факт, у Петра и мысли как-то не возникло. Во-первых, он защищался. Во-вторых, не такая уж тут тайга, до окраины города недалеко, а потому, мало ли как оно может обернуться, превращаться в беглого и прятаться у него желания не было. В-третьих, через 4 месяца у него экзамены в училище, и он намеревался получить корочки механика и машиниста. «Куда прешь?» — осадил его у ворот дежуривший городовой. «Ты бы еще с гаубицей в участок приперся! А ну давай отсюда!» «Погоди, служивый, мне бы к судебному следователю Кравцову!» Помнящий добро следователь был 4-й причиной, побудившей Петра сразу же бежать в полицию. «А еще чего?» «Послушай, как бы тебе потом не пожалеть? Боже упаси, я тебе не угрожаю!» Тут же поспешил выставить перед собой руки в примирительном жесте Петр. «Просто я по горячему делу. Оружие, да хочешь, я их тут у тебя оставлю?» «На кой они мне?» — задумчиво отмахнулся городовой. — Заряжены? — Да. — Разряжай. — Винчестер разряжу, как скажешь. А вот как быть с винтовкой, не знаю. Улика это. Вдруг нельзя? — Хм. Городовой задумчиво сгробастал в рукавицу бритый подбородок. — Винчестер разряжай, а винтовку давай сюда. Наконец принял он решение. Петр опустился на колено, уложив снятую рукавицу на снег. Потом, быстро работая рычагом, выщелкнул в нее все патроны и, показав затворную раму без патронов городовому, поднялся на ноги. Тот удовлетворенно кивнул и указал на здание управы. «Пошли, мол». Там переговорил с дежурным, вручил ему винтовку и вернулся на пост. Тот, в свою очередь, потребовал объяснения. Ни о каком Кравцове и слышать не хотел. Все происшествия в городе и его окрестностях в первую голову забота дежурного, а там уж доложиться начальству и дальше, как оно решит. Кравцов, значит, Кравцов, дежурному унтеру без разницы. Оказалось, что кататься по подобным делам целому судебному следователю не с руки. Отправили полицейского урядника, должность сродни участковому из мира Петра. Уж со службой полиции у себя дома он был знаком, едва ли не изнутри. Но, с другой стороны, здесь вообще с кадрами как-то не очень. Ни разу не полицейское государство Россия при таких-то скромных штатах на единицу населения. Точно не полицейское. Как ни странно, но на место отправились не пешком, а... Вот такую технику Петр тут пока как-то не встречал. Грузопассажирский автомобиль, закрытая кабина на 5 мест вместе с водительским, что-то похожее на руссобалт, и кузовом с деревянными бортами и брезентовым тентом. Вместо передних колес установлены лыжи, сзади 2 пары ведущих колес с натянутыми на них резиновыми гусеницами. Хм, а ведь руссобалт и есть. Вон надпись на радиаторной решетке. Насчет аэросаней Петр спрашивал. В плане их разработок Россия шла впереди планеты всей. Лидировали русские и в выпуске внедорожных автомобилей. Сказывались особенность территории и практически полное отсутствие дорог. Но вот о такой гибридной технике на гусенично-колесном и гусенично-лыжном ходу Петру слышать не доводилось. Не удержался от того, чтобы рассмотреть машину повнимательнее. Ну, коль скоро все одно ждать, пока группа соберется. «Интересно?» — не без гордости спросил шофер. «Вообще-то, если судить по тому, что тут используется паровая машина, то и он должен бы называться машинистом. Но нет, машинисты на паровозах, а автомобили водят шофера». «Я в железнодорожных мастерских работаю. Случается, и автомобили чиним». «Но с таким пока не сталкивался», — пояснил Петр. «Она у нас еще с прошлой осени. Но, с другой стороны, за всем не уследишь», — сдвинув шапку на переносицу, произнес шофер. «А лыжи, я гляжу, снимаются?» «Да, просто снимаешь лыжи и устанавливаешь колеса. Все, можно ехать. Гусеницы тоже снимаются. Ну, можно и не снимать, в распутицу так куда лучше. Правда, посуху лучше без них. Она тогда куда проворнее движется. А если грязь какая, так можно и второй мост подключить. Занятно. А неплохо придумано. Еще бы. Куда мы только за это время не совались, и в снег, и в слякоть, не было еще такого, чтобы где застряли. Так-таки и не было. Хочешь верь, хочешь нет, а как говорю, так и есть. Она еще и 50 пудов груза тащить может. «Что, Толик, все нахваливаешь свою технику?» — беззлобно подначил шофера подошедший урядник. Подошел не один, а в сопровождении городового и еще какого-то незнакомого мужчины. Тот был в гражданской одежде, в пальто с бобровым воротником и в бобровой же шапке. На груди висит средних размеров коробка фотоаппарата. Петр догадался, что он раскладывается эдакой гармошкой, выдвигая вперед объектив. Он такие раньше только в кино видел. В руках довольно массивная тренога под фотоаппарат и портфель. «Так ведь она того заслуживает!» — отмахнулся шофер. «К тому же слушатель благодарный, не то что у нас в управе». «Так ведь тебе волю дай, ты только о своей трахоме говорить и будешь!» «Вот зря вы ее так-то дразните! Вам, между прочим, на ней ехать, а ну как обидится и сломается!» «Обидеться автомобиль не может, потому как железо бездушное, а как сломается, так в том может быть только твой недогляд». «Да...» «Все, грузимся. В дороге спорить будем. А ты что стоишь? Забрасывай лыжи в кузов и тоже садись». Окинув Петра взглядом и решив, что он достаточно чистый, смилостивился урядник. Никаких сомнений, будь у него вид менее презентабельный, и морозить бы ему задницу в кузове. Тот, конечно, крыт брезентом, но совершенно точно, ехать там было бы весело. Мороз и так весь день был, а сейчас еще и поддавливать начал. Пока ехали по городу, то, разумеется, придерживались улиц. Потом пришлось рулить к железнодорожному переезду. Все же полозья массивных лыж — это не гусеницы и даже не колеса. Но зато после рванули прямиком по снежной целине, мягко ложившейся под лыжи и гусеницы. Никакой тряски, только плавное покачивание. Вообще-то Петр сомневался в том, что у них получится проехать по лесу. Все же деревья плюс подлесок. Но шофера данное обстоятельство, похоже, ничуть не смущало. На косой взгляд урядника он пожал плечами и заявил, что такого красавца водил еще в германскую. А потому волноваться нечего, он знает, что делает. Нужно просто показывать, куда ехать. А уж он разберется, как это лучше сделать. Урядник не зря ел свой хлеб и обслуживаемый участок знал. Петр объяснил ему, где устроил свое стрельбище. Ну, как мог, в общем-то. Местным-то известны названия горушек, холмов и даже проплешин. К примеру, место, где устроил себе стрельбище Петр, называлось Пьяной Поляной, потому что туда любили выезжать на пикники состоятельные горожане. Тела лежали там, где Петр их оставил. Хищники до них пока не добрались. Приехавший криминалист тут же вооружился фотографическим аппаратом, установив его на треноге, и сделал фото, ярко пыхнув порошком на полочке. «А ты где был?» — поинтересовался урядник, даже не пытаясь говорить на «вы». Впрочем, у него это получалось обыденно и вовсе не обидно. «Вон у той сосны, видите, на стволе белесые точки, это я листки бумаги прикрепил вместо мишеней», — ответил Петр. — Ясно. Господа тоже любят пострелять именно там, как только дерево еще живо. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Петр удивился такому заявлению. Он не больно-то вглядывался в ствол сосны. Кора могла затянуть раны от прямых попаданий, но в любом случае стесы от прошедших вскользь пуль должны были быть, а ничего подобного он не видел. Впрочем, мало ли, может, там под слоем снега полно осколков битого стекла. Тем временем урядник склонился над убитыми и без тени смущения начал ворочить уже застывшие трупы. Потом расстегнул одежду, чтобы взглянуть на тела. Как понял Петр, его интересовали наколки. Вывернул карманы, сунул нос в тощие торбы с плечевыми лямками из обычной пеньковой веревки. Наконец, закончив осмотр, он дал команду городовому грузить убиенных в кузов. При этом выразительно посмотрел на Пастухова, и, как бы тому не было неприятно это дело, пришлось помогать перетаскивать тела. Как только закончили с погрузкой, снова разместились в кабине и двинулись в обратный путь. Вот так. С момента перестрелки прошло часа полтора, а они уже управились. Если ничего не случится, то еще засветло доберутся до города. «Молодец ты, Пастухов, не растерялся!» — заговорил урядник сквозь свист ветра. «Если я все правильно помню, то один из них — Сундук. Они втроем совершили побег с каторги, убив часового и завладев винтовкой». «А я думал, по зиме в побег не уходят», — удивился Петр. «По-разному бывает», — возразил урядник. «Ну да, такое редкость». «Погодите, но вы сказали, что их было трое, а этих двое». «Ничего странного. Одного тащили с собой как телка. Или, если хочешь, живые консервы». «Вы хотите сказать, что они его съели?» «Нормальная практика среди каторжан. А на тебе, пожалуй, сразу несколько причин сошлось. У одного из них лыжа сломалась, а без лыж в зимней тайге пропадешь. Патронов всего с десяток, а ты тут такой красивый палишь в листочке». «Ну и продуктов, считай, не осталось, а им еще топать и топать. В городах-то и селениях появляться никак нельзя. Либо сцапают, либо...» «Народ тут суровый, сибирский, дурных шуток не понимает, а потому голову в раз оторвут. А до мест, где мужик по плюгаве, еще идти и идти. И на железную дорогу им ходу нет, потому как проскочить незамеченным почти невозможно». «То есть вы хотите сказать, что они меня сожрать хотели?» «А что такого? Нет, если бы они сумели подстрелить какую животину, то ты им как мясо без надобности. Но остаются ружье и лыжи». «Счастливчик ты, вот что я тебе скажу». Вот уж что правда, то правда. Петра даже передернуло от перспективы быть кем-то съеденным. Бррр. «Ну их к ляду такие мысли! Если раньше в нем и была какая жалость к убитым им каторжанам, то теперь от нее не осталось и следа». По прибытии в управу урядник потащил Петра с собой снимать показания. Тому оставалось только подчиниться. Но по данному поводу он не переживал. Все указывало на то, что претензий к нему никаких. И винчестер не отберут. Да что винчестер, его так никто и не удосужился обыскать. А у него в кармане, между прочим, заряженный наган. Не сказать, что такое уж страшное преступление. Скорее, нарушение, влекущее за собой штраф. Ну и разрешение придется выписывать. Если бы у Петра был какой иной пистолет, а не состоящий на вооружении армии, то никаких проблем. А так, от чего-то существовали ограничения. Впрочем, на карабины и винтовки Мосина никто не обращает внимания, хотя формально на них тоже нужно иметь разрешение. Еще в ходе допроса выяснилось, что урядник не ошибся, опознав убиенных на месте по ориентировке и наколкам. С одной стороны, он получил подтверждение, подняв эту самую ориентировку. С другой, всплыл номер похищенной винтовки, который в точности соответствовал той, что взял с убитых Петр. «Пастухов, ты что тут делаешь? Да еще и при оружии!» «Здравствуйте, ваше высокоблагородие!» — поздоровался Петр с Кравцовым, столкнувшись с ним в коридоре. «Да вот оказия со мной вышла!» «Погоди, погоди, а это не ты двоих каторжан в лесу положил?» «Было дело». «Ха-ха! А ты, я гляжу, мужик, не промах. А ну-ка, зайди ко мне». Вообще-то Петру это приключение было уже поперек горла. А относительно всякого рода отделений и управлений полиции имелось некое предубеждение. Так что хотелось убраться отсюда и как можно скорее. Однако не дело пренебрегать общением с человеком, который хорошо к тебе относится. Поэтому он тут же выполнил просьбу, сделанным энтузиазмом. «Петр, мне тут сорока на хвосте принесла, что у тебя с неделю назад одна неприятность случилась». «Да какая неприятность, так? Поспорили немного. А вы-то откуда знаете? Знакомый из уголовного сыска сказал, что ему об этом агент нашептал. Мы с ним приятели, поэтому он в числе немногих, кто знает, кому я обязан жизнью. Как услышал, решил меня просветить. Угу. А их высокоблагородие вовсе не стал спешить предупреждать своего спасителя. Хотя, с другой стороны, не бросаться же ему на поиски пастухова. Они не друзья и не приятели. Случай свел. Причем он, если и не знает, то догадывается о том, что собирался той ночью сделать Петр. Вот подвернулась ситуация, завел в кабинет, беседует. А ведь и дворянин, и чин у него не такой уж и малый. Опять же, ну, поссорились и поссорились. Ничего особенного не произошло. Ну, набил рабочий морду купчишке. По большому счету, дело житейское, мировой суд и штраф. Вот если бы это был дворянин или государственный чин, тогда вопрос другой. «И что с того? Купчишка подал жалобу мировому судье?» — поинтересовался Петр. «Ну, в твоем случае лучше бы подал. Темная личность этот заболотный». Так-то против него вроде ничего нет, но слухи нехорошие ходят, и работники у него те еще ангелы. Так что же мне теперь, бежать из Красноярска? Видишь ли, Петр, личности темные имеют перед законопослушными обывателями то преимущество, что на закон им плевать, тем они и опасны. Потому как могут сделать больно, как в прямом, так и в переносном смысле, зная о грядущем наказании, но не очень-то его опасаясь. Обыватель же боится в первую очередь не самого бандита, угрожающего ему, а того, что если он начнет защищаться адекватными способами, его привычный мир рухнет. Вот на тебя сегодня напали с оружием в руках, и ты их убил. И правильно сделал. Но на подворье у купца ты просто набил ему и его подручным морды. А ответить они тебе могут куда как серьезнее. К примеру, пырнуть ножом. А могут и просто снова попытаться банально избить. И тебе этого не узнать, пока все не случится. А потому ты должен соизмерять свое противодействие в темную, не зная об их намерениях. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я тут вообще говорю? Понимаю, Иван Янович, не сомневайтесь. Только от того понимания легче не становится. К тому же неясно, правдивы распускаемые о них слухи или так. Петр неопределенно покрутил поднятый вверх кистью руки. Знавал я одного. Он по городу сам о себе слухи разные распускал. Ну, чисто зверь зверем, его все сторонились. Даже бывалые душегубы старались не задевать. А потом оказалось, что он и муху обидеть не может. Так только пыжился одним словом. «Вот-вот я и говорю, пока не начнется, так и не поймешь, насколько все серьезно. А там уже и поздно может быть. Так что ты поаккуратнее, спаситель». «Спасибо, Иван Янович, обязательно». «Вот же, надо было этого Кравцова повстречать в управе. Сейчас бы шел себе и шел, никого и ничего не опасаясь». Подзадержался он со всеми этими делами, на дворе уж темень, хотя и не такой поздний час. Но все одно надо бы поскорее домой. А Петр вместо этого все вглядывается в тени, отбрасываемые кустами, заборами и домами. А еще закоулки обходит так, чтобы на него не могли броситься из-за угла. Ну и время от времени вынимает руки из рукавиц и в суконных перчатках щупает, на месте ли наган. Наличие оружия придает некую уверенность. А еще так и подмывает схватить болтающийся за спиной винчестер. «Кто это там за углом прячется? А ну, выходь!» Рванув из-за пазухи наган, выкрикнул Петр. А ведь не будь Петр на взводе, скорее всего, и не увидел бы никого. А так даже не сомневался, что за углом дома кто-то прячется. Потому как уловил явственное шевеление тени. Вот ни разу не сомневался, что это по его душу. Стараясь держаться середины улицы и вертя головой во все стороны, пошел дальше, чтобы все же заглянуть за угол. Впрочем, прятавшийся передумал хорониться и решил выйти на открытое место. Ну, какой смысл прятаться-то? Если напасть неожиданно, это одно, а если уж заметили... «Опа! Андрей, ты что ли?» не видя лица, но отчетливо различая фигуру и походку, произнес Петр. — А где Остапа потерял? — Один я. — Ты эту сказочку кому-другому расскажи. У меня в руке револьвер, и двоих я сегодня на тот свет уже спровадил, так что нервный я сейчас. Что та девка перед первым разом. Остап, выходи твое налево, не то палить начну! И в подтверждение своих слов нажал на спусковой крючок. С наступлением темноты мороз стал еще крепче, а потому выстрел прозвучал слабым треском сухой ветки. Впрочем, незначительность эффекта, произведенного звуком выстрела, в некоторой степени компенсировал фонтанчик снега, выбитый из утрамбованной дорожки под ногами Андрея, до которого было шагов 20. — Ты что, умалишенный? — возмутился Андрей. — Где твой дружок, оглобля? — зло выдавил Петр. — Остап, выйди. — Ага, а он о чем? Из кустов на противоположной стороне улицы появился невысокий Остап и, повинуясь жесту Петра, подошел к Андрею. Нет, то, что они его зауважали и устроили самую настоящую засаду, конечно, греет. Вот только сам факт этой засады огорчает. «Значит так, душегубы вы мои паленые!» Примечание автора. Пастухов имеет в виду тот факт, что оба, и Андрей, и Остап, поплатились за свои преступления и отсидели свой срок на каторге. «Не оставите мысли посчитаться со мной, очень сильно пожалеете. Я ведь паспортом обзавелся только пару месяцев как. А до того, где меня только черти не носили. И в отличие от вас, я на каторгу так и не угодил. Так что мне приступить закон, что высморкаться. А теперь пшли вон!» Дополняя свои слова выразительным жестом руки с наганом, приказал Петр. К счастью для этих двоих, они предпочли в точности выполнить его требования и припустили по улице. Вообще-то Петр сейчас не сомневался в том, что положит их. И рука у него не дрогнула бы, а там... Да пошло оно все, сбежал бы, попробовал бы еще каким-то способом легализоваться. Ничего в этом невозможного нет, тем более уже успел слегка осмотреться в этом мире. Проблемно, конечно, и еще как, потому как его с этим двойным убийством увязали бы сразу. Но проблем не бывает только у мертвых, каковым Петр становиться решительно не хотел». Спровадив парочку недоброжелателей, решил осмотреть места, где они прятались. Да, ведь палок-то нет. Если бы они собирались его поколотить, то наверняка вооружились бы дрекольем, ну и бросили бы его там, где прятались, а здесь ничегошеньки. Значит, собирались его подколоть, именно прирезать. Если бы пристрелить, то пристрелили бы. Все это Петр додумывал, уже направляясь домой. Вот оно как весело получается. И не будь у него нагана... Да, надо бы озаботиться меховыми перчатками. Оно, конечно, будет не так тепло, как в рукавицах. Да и дорогие эти перчатки. Но лучше уж так, чем всякий раз сдергивать рукавицы. Альтернатива в виде трехпалых рукавиц его не устраивала. Эти... также особым удобством не отличались, разве что позволяли нажать на спусковой крючок. «Дядь Петр, ну ты где так долго-то?» — набросился на него Митя, едва только он переступил порог. «А что такое? Не управился с домом?» — вдруг догадался Петр, вспомнив о том, куда отправлял парнишку. «Обижаешь, дядь Петр!» — самодовольно проговорил Митя. Я даже потянул немного время, как ты учил, чтобы они не подумали, что все так просто. 3 рубля заплатили. Ну вот видишь, как хорошо. Выходит, сегодня праздник. Твой первый настоящий заработок. А, Аксинья? Кормилец. Прижав голову сидящего сына к груди, хозяйка ласково потрепала вихры довольно улыбающегося Мити. Вон и как. Словно и не она несколько часов назад обвиняла Петра в том, что он отправил ее чадушка чуть ли не на смерть. — Только выпивки-то в доме нет, — всполошилась Аксинья. — И не надо. Рано еще нашему работнику горькую пробовать. А лучше бы и вовсе от нее держаться подальше. Ну вот, к примеру, пельмени были бы к месту. Есть пельмени-то? А то что-то так захотелось аж до дрожи в коленях. — Есть. Наморозило недавно, — с улыбкой ответила женщина. — А сам-то где так долго пропадал? Мы уж думали, не случилось ли чего. — Да, как-то так вышло, — неопределенно ответил Петр. — Нет, понятно, что слух по городу уже ползет. И завтра, обрастя невероятными подробностями, в любом случае докатится и до них. А потом Петру все одно придется рассказать, как оно было, безжалостно отбрасывая надуманное. А может, есть смысл и чего прибавить, чтобы те же Андрей и Остап призадумались лишний раз. Но это будет завтра. Сегодня говорить об этом решительно не хотелось. Скинул полушубок. И только теперь вспомнил о той пуле, что ожгла руку. Впрочем, ничего страшного там не оказалось. Царапина, да и только. Порезы куда серьезнее бывают. Правда, рукав рубашки вымок в крови, да Аксинья всполошилась. Пришлось рассказывать о происшествии, не откладывая в долгий ящик. «Здравствуй, красавица!» «Ой, Ваня, ты как тут-то?» Слегка испугавшись окрика, а потом явно обрадовавшись, произнесла девушка лет 20 в одеянии прислуги. В ответ на это сидевший на козлах саней молодой человек, видный наружности, хоть и в тулупе, залихватски закрутил усы. Вообще-то извозчики, как правило, носили бороду. И то, что мужчине приличествует борода, тут вовсе ни при чем. Просто при их работе, да в зимнюю пору, это куда лучше, потому как сберегает лицо от холодного ветра. Но этот предпочитал голый подбородок и лихие усы. И причина тут была в том, что молоденькие бабенки гораздо охотнее смотрели на таких вот красавцев. Ну что борода, мужицкая это, а вот ухоженные усы и лоснящийся подбородок — это уже господское, из той близкой, но недосягаемой жизни. Стоявшая рядом с девушкой женщина средних лет внимательно осмотрела Ивана и, переведя взгляд на спутницу, обозначила легкий одобрительный кивок. Понравился. А то как же не понравится? «Вон какой видный!» — весьма красноречиво говорил наполнившийся гордостью взгляд девушки. «Так ведь ты сказывала, что сегодня на рынок собираешься. Вот, решил подвести. Я вам, красавицы, еще и на рядах помогу корзинки нести». «Да что ты, Ваня, у тебя, поди, своих дел не в проворот!» — смущенно стала отнекиваться девушка. Однако выходило это у нее... Только женщины могут говорить «нет», так что оно означает несомненное «да». «А!» — неопределенно махнул рукой парень. «Всех денег не заработать! Так отчего же не сделать приятные сердечной подруге?» «Да не слушай ты ее, сынок! Сама уж 2 дня только тебя и поминает, а туда же! И нечего на меня зыркать, Лизавета! Полезай в сани!» — решительно взяла ситуацию в свои руки женщина. «А то как же!» «Сани высокие, просторные, ничем не хуже пролетки. В таких проехаться...» Девице Лизавете, мужика, наружностью не уступающего господам, а ей вот сани достойные. Вот сейчас она, как госпожа, с шиком подъедет к базару, и ведь никакой платы. Опять же пойдет меж торговцами с пустыми руками, а вслед за ней будут нести корзины девица и такой вот добрый молодец». И чтобы она от такого отказалась, вот уж кем-кем, а дурой она никогда не была. Живо устроились в санях. Кучер, красуясь перед девицей, залихватски свистнул и с места погнал крепкую лошадку вскачь. Только снежная взвесь взметнулась за понесшимися по улице санями. Февраль в Петрограде выдался снежным и вьюжным. Сейчас-то погода вроде попритихла, но снега выпало изрядно. Голубев Петр Анисимович, все это время стоявший у афишной тумбы, изображая человека, увлеченно изучающего наклеенные объявления, ухмыльнулся вслед укатившим саням. Иван снова в своем репертуаре. Девки просто млеют при виде этого фронтоватого парня. И тут он, несомненно, получит свое. Ну, не может Иван иначе. Если чего захотел, то непременно добьется, проявляя просто чудеса предприимчивости. Голубев не собирался ему в этом мешать. Пусть Ивану и придется слегка подзадержаться в кругу семейства Игнатьева, видного российского промышленника. Именно благодаря этой его настойчивости Голубев и приблизил парня к себе, сделав своим помощником. В их деле такая черта, как непременное достижение конечного результата, дорогого стоит. Оставив тумбу в покое, он направился к подъезду дома, откуда только что вышли женщины. В его распоряжении есть минимум час. Раньше прислуга домой не вернется ни под каким предлогом. Уж Иван об этом позаботится. Хозяин, Игнатьев Виталий Юрьевич, сейчас на заводе, и никаких причин для возвращения раньше обеда у него нет. Барышня Александра в университете, так что времени достаточно. Главное, им не злоупотреблять. Впрочем, он и не собирается работать на грани. Пройдя через арку, Петр Анисимович оказался в Петроградском дворе, так называемом колодце. Повернул направо и вошел в подъезд. Поднялся на второй этаж. На лестничной клетке две двери, одна напротив другой. Справа дверь в интересующую его квартиру, занимающую половину этажа. Квартира напротив ничуть не меньше. Ничего удивительного. В этом доме проживают весьма состоятельные квартиранты. Вообще-то им было бы куда проще выкупить эти квартиры, но домовладелец и не подумает их продавать. Он скорее разобьет эти квартиры еще на две и будет сдавать за меньшую плату, но с такой же выгодой, чем продаст, получив много, но один раз. Верный подход, что тут еще скажешь. Состоятельным людям вовсе не зазорно проживать в доходных домах. Главное, что за публика вокруг. Они, конечно, могут себе позволить построить целые усадьбы, вот только на окраине города. А каким бы большим и богатым ни был дом, но если ты проживаешь не в центре столицы, то данное обстоятельство в некоторой степени бьет по твоей репутации. Двери не оборудованы новомодными глазками. Это веяние уже добралось из Европы в столицу Российской империи, но пока не стало повсеместным. Поэтому жителям из квартиры напротив придется открыть дверь, чтобы увидеть визитера. Причем, приоткрыв на цепочке, они ничего не увидят. И это радует. В руках у Голубева появилась связка странных ключей. Странных для людей непосвященных. Тот же, кто хоть малость разбирается в этом деле, или даже слышал краем уха, непременно признал бы в них отмычки. Замок в двери оказался несложным, а потому и времени отнял совсем немного. Не дольше, чем родной ключ в неуклюжих руках пьяного хозяина. Едва вошел в квартиру, как тут же стало жарко. Ничего так, не экономит на тепле домовладелец. Или тут отопление индивидуальное? Тогда получается, что Игнатьев больно уж жалует тепло. Не суть важно. Стоя на коврике при входе, Голубев вынул ноги из калош и, оставаясь в ботинках, прошел в квартиру. Вообще-то он не жаловал манеру носить поверх нормальной обуви резиновую, считая это неудобным. Да, с калошами ботинки и туфли изнашиваются дольше, и ноги остаются сухими. Но он готов терпеть подобные мелкие неприятности в угоду удобству. Однако в данном конкретном случае это то, что нужно. Во-первых, не наследишь в доме. Во-вторых, ты обут и в любой момент можешь ретироваться хоть через окно. Второй этаж, да еще зимой, когда практически у каждой стены навалены сугробы, вовсе не представляется опасным для прыжков из окна. Впрочем, не такая уж и проблема даже при отсутствии снега. Оставив на вешалке пальто и шапку, Голубев прошел в квартиру. В кабинете владельца он не обнаружил ничего интересного. Виталий Юрьевич был промышленником и дельцом, но не инженером, а потому в его кабинете не нашлось ни одного чертежа. Хотя в изобилии имелись иные документы. На большом рабочем столе лежали даже финансовые бумаги. Ха, а вот и чековая книжка. Кстати, открытая, в том смысле, что на верхнем чеке красуется подпись, но отсутствует сумма. Странно, что бы это могло значить? Игнатьев не производит впечатления легкомысленного человека. Голубев повертел в руках книжку, затем закрыл ее и положил так, как она и лежала. Он, конечно, проник сюда воровскими методами, вот только воровать не собирался. Голубев зашел в комнату девицы Александры, проявившей странную склонность к механике и настоявшей на поступлении на механический факультет. Не часто попадаются подобные девушки. На его памяти она вообще первая. Уникальная, можно сказать, особа. Когда была решена проблема с Верховцевым, добившимся в своем начинании серьезных результатов, Голубев не придал особого значения помощнику инженера, подумаешь, подросток, немного понимающий в слесарном деле. Но потом подкупленный околоточный надзиратель случайно обмолвился о том, что мальчик-помощник и не мальчик, вовсе а девка. Новость откровенно ошарашила Петра Анисимовича. Не сказать, что он так уж взволновался, просто это было несколько необычно, и он не мог не выяснить доподлинно всех обстоятельств. Это не составило большого труда. А вот дочь видного российского промышленника, имеющего правительственные награды и состоящего на особом счету у императора, это проблема. Ее вот так просто не уберешь. Нет, чисто технически сложностей тут никаких. Убрать можно любого, даже императора. И для этого вовсе не обязательно метать бомбы или устраивать канонаду на всю столицу. Достаточно всего лишь одного выстрела, причем совершенно бесшумного. Шум начнется потом. Причем даже в случае с Игнатьевым весьма серьезный. Голубев вовсе не считал российскую сыскную полицию ни на что негодной. Скорее уж наоборот. Европейским полицейским стоило бы поучиться работать у русских. Это не хитроумные детективы писать с кающимися преступниками в конце. Но если за дело возьмутся должным образом мотивированные русские волкодавы, подобный конец очень даже вероятен. Поэтому он решил сначала понять, насколько эта девица может быть способна доставить неприятности. Нет, при средствах и возможностях ее папаши очень даже способна, это понятно. Но это только в том случае, если она захочет этого и найдет поддержку в лице отца. И все указывало на то, что она вроде как ее обрела. Во всяком случае, ее поступление в университет говорило именно об этом. Но Голубев решил все же немного обождать и посмотреть, куда ее заведет учеба. Пока суд да дело, решили заняться другим индивидом, о котором появилась похвальная заметка в газете. Разобрались с нижегородским умельцем с блеском, осмеяв и оплевав его в прессе. Выставили полным дураком и ничтожеством в глазах потенциальных инвесторов. Наконец, по прошествии времени, пришла пора все же посмотреть, чем таким занимается Александра Витальевна. Да, и это обитель девицы. Нет, если посмотреть поверхностно, то вполне нормальная комната девушки, тщательно следящей за своей внешностью. Довольно широкая кровать, журнальный столик с парой легких кресел, просторный платяной шкаф с большим зеркалом, туалетный столик трюмо, на котором разместились всякие женские штучки. Из общей картины выбивались только забитый книгами шкаф, пристроившийся в простенке между окон, и рабочий однотумбовый стол с выдвигающимися ящиками, с настольной лампой и стопкой каких-то бумаг. А на закуску у другого окна между подоконником и кроватью, так чтобы свет падал слева, стоял кульман. Петр Анисимович подошел к чертежной доске и взглянул на прикрепленный к ней лист бумаги. Какой-то чертеж. Он в этом не силен. Так что пусть разбирается Сильвестр. Он у них головастый, инженер. Ему и карты в руки. Они втроем, больше по сути и не нужно, входили в российскую группу тайного промышленного клуба. Все эти изобретатели, как дети, едва добившись маломальского успеха, начинают трубить о нем на весь свет. И оно понятно, ведь подавляющее большинство из них талантливые, а порой и гениальные, но нищие инженеры. Ну, может, и не нищие, но самостоятельно дать жизнь своему детищу явно не способны, так что найти их довольно легко. Остается лишь понять, что они собой представляют, и принять соответствующие меры. А вот Игнатьева, если она все же решила взяться за продолжение дела своего наставника, вызывала особый интерес. Она не нищий инженеришка со взором горящим. Она дочь видного российского промышленника, автомобили которого пользуются спросом не только в России, но и за границей, в особенности внедорожные версии, весьма востребованные в странах с неудовлетворительным состоянием дорог. Игнатьев не пошел по пути других производителей автомобилей и построил свой машиностроительный завод. Примечание, здесь имеется в виду завод по производству компактных паровых машин для автомобилей, то есть паровых двигателей. Причем там с самого начала выпускались компактные машины конструкции русского инженера. Он же сейчас является главным инженером и директором этого предприятия, так что производство Муромцев, Добрынь и Поповичей никак не зависело от поставок из-за границы. Мало того, они сами поставляли часть автомобильных машин за рубеж. Так что если за дело возьмется Александра, и отец согласится ее поддержать, им не придется искать инвесторов. У Виталия Юрьевича есть все необходимое. Деньги, отлаженные производственные мощности и подготовленные рабочие кадры. Но главное – вес и широкие связи в российском генеральном штабе. Председатель клуба полагал, что появление на рынке нового конкурента возможно в первую очередь благодаря военным. Последняя война, которую не без оснований окрестили «Великой», научила генералов не отмахиваться от технического прогресса, а еще показала, что следующая война будет поистине войной машин. Поэтому вероятность того, что военные могут заинтересоваться новинкой, достаточно высока. Лично Голубев уже видел ряд преимуществ нового двигателя, который никак не мог появиться в этом мире, несмотря на потуги редких энтузиастов. Игнатьев являлся видной фигурой среди производителей автомобилей и автомобильных машин, однако он не входил в тайный клуб, а значит, мог создать определенные трудности. Но, опять же, при желании, при сильном желании. Потому что вывести на рынок двигатель, работающий на абсолютно ином принципе действия, очень сложно. Голубев извлек из внутреннего кармана просторного пиджака небольшой фотоаппарат. Такие только-только поступили на прилавки магазинов. Весьма удобно. И тот самый редкий случай, когда разведка не успела рассмотреть его преимущества, получив аппарат в свое пользование одновременно с гражданами. Впрочем, скорее всего, уже начались работы по созданию более компактных образцов. Наведя объектив на Кульман, Голубев щелкнул затвором и, перекрутив пленку, переместился к рабочему столу. Наверное, все же ученическому. Вскрыв тубу, используемую для переноски больших листов бумаги, он поочередно сфотографировал все имеющиеся внутри чертежи. В комнате девушки Голубев провел еще около 20 минут, тщательно осмотрев все и стараясь не оставлять следов. Впрочем, ничего страшного, если что-то окажется не на своем месте. В конце концов, в доме есть кухарка и горничная, которые имеют доступ в эту спальню. Главное, не оставить после себя бардак. Наконец, Петр Анисимович покинул квартиру Игнатьевых, тщательно заперев за собой дверь. Ни прислуга, ни хозяева квартиры так и не узнали, что здесь, в течение почти часа, хозяйничал абсолютно посторонний человек. Голубев же вышел во двор, затем на улицу, где как раз поднялся ветер, метущий поземку. Да, все же в южный какой-то выдался февраль, и как назло ни одного извозчика. Можно, конечно, обождать Ивана, но он имел приказ задержать женщин минимум на час. А вот насчет максимума разговора не было, так что на него лучше не надеяться. Голубев зябко передернул плечами и двинулся в сторону трамвайной остановки. Ничего не поделаешь, придется потолкаться. А в том, что трамвай будет забит народом, он не сомневался. Ну, кому захочется идти пешком в такую погоду? Лучше бы и вовсе нос не высовывать из дому, но мало ли какие причины могут побудить людей выйти на улицу.